мечтам с тобою вместе жить. И ты была святой в моих глазах, казалось, никому не разлучить. А время шло, а время все летит. Настало время родине служить. А ты клялась, а ты божилась, что тебя дождусь, тебя люблю я одного. С той поры, как мы встретились с тобою, до сих пор я не знал с тобой печали. Ну а ты на другого променяла лишь в письме. Пару строк мне написала, не грусти. А между нами тысячи дорог, тебя я вижу только лишь во сне. Твое фото греет сердце мне, и образ твой в душе огонь зажег. Я жду письма, а писем нет и нет. А сердце бьется, сердце ждет ответ. Я не в себе, я словно сам не свой. Что делать мне? Случилось, что с тобой? С той поры, как мы встретились с тобою, до сих пор я не знал с тобой печали. Ну а ты на другого променяла лишь в письме. Пару строк мне написала, не грусти. В ночи не сплю, хотя был трудный день, и пропитались кровью сапоги. Я изъят осколочный кусок. Здесь нет тебя, я здесь так одинок. Но как-то раз я получил письмо, на ноги встал и стал читать его. Вдруг по щеке катилась слеза. В конце письма: я больше не твоя. С той поры, как мы встретились с тобою, до сих пор я не знал с тобой печали. Ну а ты на другого променяла лишь в письме. Пару строк мне написала, нет.